подходящих женихов-то нет. Был бы ты моложе лет хотя на 30, мы б с тобою спели песни прошлых лет. Мужичок с гармошкой, поиграй немножко, спой-ка от души Наташку рассмеши. Мужичок с гармошкой, поиграй немножко, спой-ка от души Наташку рассмеши. Сейчас. Желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой утренней зари. Полундра! Мужичок с гармошкой, поиграй немножко, спой-ка от души Наташку рассмеши. Мужичок с гармошкой, поиграй немножко, спой-ка от души Наташку рассмеши. Кому поклоняешься ты? На-на-най, на-най, на-на-най, на-най, на-най, на-най, на-най, на-най, на-най.